Глава 6. Танька посапывала на своей кровати. Тяжело, сипло дышала. Сестра снова болела. Видимо, температура опять поднималась. Алиса посмотрела на сестру, улыбнулась и тут же нахмурилась, прогоняя подступившее желание подойти и поправить одеяло. Хватит с Таньки и того, что за ней родители ухаживают, как за младенчиком. Вообще, младшая сестра относилась к тому редкому роду людей, которых все любили. Рыжая, с россыпью веснушек на носу, она напоминала котенка, такая же умилительная. Ко всему прочему, Танька росла тактильным ребенком. Она обожала обниматься, целоваться, когда шла по улице, стремилась схватиться за руку. Когда смотрела кино в кинотеатре, то и дело дотрагивалась горячей ладошкой, пихала в бок. Когда она говорила, то непременно смотрела в глаза. И еще у нее был заразительный смех. Алиса росла ее полной противоположностью. Шатенка со строгим каре, темно-серые глаза и вечно хмурый вид. Неумение общаться и говорить по душам, вспыльчивость усугублялись с каждым годом приближения страшного периода пубертата. И сейчас расцвели буйным цветом. Алиса осветлила волосы, окрасила раздражающе малиновые пряди и отрастила длинную челку, чтобы было удобнее прятать под ней глаза. Натягивала безразмерные черные худи и джинсы со множеством карманов. Учителя в школе замучились делать ей замечания, требуя надевать в школу хотя бы светлую рубашку. Алиса делала вид, что не слышит, упорно настаивая на своем, иногда не понимая даже, зачем скандалит. Просто в определенный момент, вот как сегодня в ссоре из-за сгущенки, к горлу подступало что-то едкое, горькое, и выплескивалось наружу обидными словами, хлопаньем дверей и скандалами. В день, когда распределялись дочерние недостатки и достоинства, ей второго определенно не доложили. Ей бы хоть десятую долю Танькиного обаяния. Алиса вздохнула. После молчаливого примирения с родителями дома стало немного легче дышать. В груди распустился набухший узел. Девочка забралась в угол своей кровати, включила ночник и прикрыла глаза, прислушиваясь к голосам родителей, доносившимся из кухни. Мама говорила тихо, было не разобрать. Отец, кажется, он был чем-то огорчен. Ну, ясное дело, чем. Алиса мысленно закатила глаза, догадавшись, что разговор о ней, а не путевой старшей дочери. В комнату заглянула мама, покосившись на спящую Таньку, прошептала. «Алис, папин блокнот с черновиками не видела?» Алиса приоткрыла глаза, качнула головой. Сердце судорожно забилось, щеки покрылись пятнами. Хорошо, что в комнате глухой полумрак. Мама исчезла за дверью, на этот раз неплотно ее притворив. Переведя дыхание, девочка протянула руку и нащупала под покрывалом небольшой прямоугольник. Посмотрела внимательно на сестру, прислушалась к ее тревожному дыханию. Пальцы стали ледяными, подрагивали от напряжения. Делать или нет? Если не сделаю, вдруг исполнят обещание. Вдруг будет хуже. Мысли метались и путались. Она достала из кармана сотовый, погладила его экран, стирая влажные отпечатки пальцев. Собственно, а что такого? Ничего криминального ей делать не придется. Подумаешь, Алиса закусила губу. Склонив голову к плечу, прислушалась к голосам родителей. На этот раз они говорили из папиного кабинета. Спорили. На паркет в коридоре легла узкая полоска света, в ней бились напряженные тени. «На работе не мог оставить?» «Надя, ну глупости не говори. Не оставлял, конечно. Я им сегодня пользовался». Голос у отца, хоть он и сдерживался из-за спящей Таньки, был тревожный и злой. «Я все равно не очень понимаю, что за срочность, если там просто черновики». Мама говорила растерянно и немного обиженно. Видимо, отец успел задеть ее своим раздражением. «Потому что это рабочие черновики!» Отец особенно выделил это слово «рабочие», а потому фраза прозвучала агрессивно. Мама тихо вздохнула. «Тогда давай вспоминать, где ты его доставал. Куда потом мог положить? Пошагово». Алиса вытащила из-под покрывала плоский прямоугольник. Это была простая тетрадь формата А5 с глянцевым рисунком в стиле матрицы на черном фоне и с листами, исписанными мелким отцовским почерком. Никто, кроме Алисы, не мог его прочитать. Наверное, потому что из-под ее собственной руки выходили точно такие же мелкие, угловатые и будто бы колючие буквы. Алиса скользнула взглядом по ровным строчкам. Латинские буквы, заглавные и простые, цифры, длинные коды и набросанные на скорую руку графики. Одни были перечеркнуты, другие обведены в круг, а некоторые выделены в квадрат. Система обозначения, которую девочка не понимала, но она тянулась через все записи, от первой страницы до последней. Включив мобильный, Алиса сделала еще несколько снимков, открыла в галерее, чтобы проверить, насколько четко получилось, и убрала телефон в тумбочку. Соскользнула с кровати и осторожно направилась к двери. «В кухню я с ней точно не заходил!» — горячился отец. «Господи, я вообще не понимаю! Если это такие важные записи, зачем ты ими разбрасываешься?» «Я не разбрасываюсь. Просто в нашем доме нормально работать невозможно!» «Ой, не начинай!» Мама устала, отмахнулась. Алиса выскользнула в коридор, неслышно прошла мимо отцовского кабинета, благо дверь была все еще прикрыта, а спор между родителями разгорался. «Я не начинаю!» — отрезал отец. «У нас вечно какие-то закидоны, Алискины! Ты когда займешься ее воспитанием?» «Я?» Проходящая мимо девочка закатила глаза, покачала головой. «Конечно. Все споры у родителей сводились к ней. Неразумной, неблагодарной дочери, которая вообще странно как могла появиться в таком благополучном семействе, как семейство Осиповых». Алиса прошла по коридору. На мгновение замерла на пороге кухни. Подумав, прошла еще дальше и, зайдя в спальню родителей, подошла к кровати. Оглядевшись, бросила блокнот на пол и чуть задвинула ногой под край свесившегося до пола покрывала. Присела на кровать, измяв ее таким образом, будто кто-то на ней посидел и встал, не оправив. Убедившись, что все манипуляции выглядят вполне правдоподобно, незаметно вышла в коридор, прошла в кухню, погремела посудой, налив стакан воды, сделала пару глотков и оставила стакан на столешнице как доказательство своего присутствия. И только после этого вернулась в собственную комнату. Сердце колотилось, как сошедшая с ума. Булькало в гортани, вызывая рвотные позывы. Алиса легла на спину, сложила руки на животе и сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, успокаивая клокочущую в венах кровь. Через несколько минут родители вышли из кабинета и направились один в кухню, другой в спальню. Алиса притаилась, распахнула глаза и уставилась в потолок. «Я же просила вспомнить, куда ты по квартире с ним ходил!» — воскликнула мама. «На, паникёр, забирай свой блокнот!» Отец растерянно молчал, потом пробормотал. «Как он здесь оказался? Я не помню, чтобы заходил с ним в спальню. Знаешь, Андрюш, когда Танюша болеет, я тоже иной раз не помню, кто я, где я. Видимо, в зоопарке зашел в спальню, блокнот положил рядом, тот соскользнул и на пол упал. Все, дело закрыто». Мама звонко чмокнула отца в щеку. «Пошли пить чай». Их голоса удалились. Зашумел чайник. Алиса выдохнула с облегчением и перевернулась на бок, к стене. Тяжелые мысли снова копошились в голове. Тревога противно скреблась в груди. Правильно ли она делает? Что, если получится только хуже? Да куда уж хуже, успокаивала саму себя. Я, наоборот, ее защищаю. Скрипнула дверь в детскую. Неожиданно. Алиса едва не подскочила. Повернулась. На пороге стояла мама с телефоном в руках, смотрела с недоумением. «Алис», — прошептала, на этот раз не взглянув на спящую Таньку. «А в чем дело? Почему меня к директору в школу вызывают?» Алиса, расслабившаяся была, успокоенная успехом и поглощенная собственными мыслями, открыла рот, но слов, чтобы ответить на материнский вопрос, не нашлось. Она медленно села на кровати. «Чёрт!» Мама подошла ближе, осторожно, чтобы не шуметь, придвинула стул и заглянула в глаза. «Что ты натворила?» «Почему сразу натворила?» Алиса непокорно тряхнула головой, блеснула глазами. Мама устало провела рукой по лицу, покосилась на младшую дочь. «Потому что просто так к директору школы не вызывают. Я поэтому спрашиваю, что именно ты сделала?» Алиса насупилась. Опустив голову, какое-то время сидела молча, проигрывая в голове всякие варианты ответа и сожалея, что за Танькиной болезнью, отцовским блокнотом не продумала, что говорить родителям на случай, если позвонят или напишут из школы. И вот сейчас, краснее и бледнее, оказалась вынуждена судорожно придумывать версию случившегося. «Я жду, Алис». Ничего не придумав, девочка сказала. «Меня обвиняют в краже».